Мода во влиянии на развитие человека. Любая мода ориентирована на пробуждение в человеке каких-то эмоций, чувств. То есть это способ, приводящий такой механизм, как человеческий организм, в действие через работу чувств. Механизм призван производить с помощью чувств различного типа энергии. Способов заставить механизм включаться множество, ибо биологическая энергомашина человека не должна простаивать, она постоянно должна работать и производить для иерархических систем нужную им продукцию, а им требуются энергии определенного качества. Одновременно происходит художественное воспитание человека. Мода никогда не стихийна, она планируется свыше, разрабатывается сначала высшими создателями и затем спускается в земной мир. Каждая мода разрабатывается в соответствии с теми энергиями, которые прорабатываются человечеством в данный период развития. И это вносит многие особенности в цветовую гамму и в само построение моды. В истории человечества не было одинаковых стилей. Они всегда менялись и всегда были в чем-то новы. Если повторялись формы, то менялся материал. А материал, расцветка, качество и фактура тканей не повторялись никогда. Любая мода соответствовала своему времени, уровню развития общества и тем типам энергий, которые необходимо было проработать для иерархических систем. Также и само качество моделей моды соответствовало тем энергиям, с которыми работал человек. Почему, собственно говоря, менялось качество тканей, ее цветовая гамма, структура и прочее? Любая материя отображала те энергии, из которых строилась в данный период сама физическая материя. Именно то, что менялись энергии, участвующие в развитии человечества, влияло на смену качества самой ткани. Каждый вид энергии обладает своим тонким строением и своими свойствами. Поэтому то, что можно сделать из одного типа энергии, невозможно сделать из другого. Каждый тип энергии диктует свои особенности построения при задействовании его в материальном мире. Этот же фактор влияет и на цветовую гамму. Все это влечет за собой неповторимость материалов и фасонов, используемых в моде. Но главная цель моды – это, конечно, остается развитие индивида и производство им определенных энергий. Мода – это эстетическое воспитание личности, это созидание, это активизация работы чувств и ощущение комфортности в данном мире. Мода имеет огромное значение, так как целенаправляет эстетические и художественные вкусы человека. Но есть у моды одна особенность, которой современный человек не придает значения. Он считает, что любая мода нова, а значит, хороша и положительна. И этой особенностью является наличие в моде оппозиционных направлений. Обе оппозиции всегда бывают новы, экстравагантны. Но одна ведет человека в отрицательную систему, так как способствует наработке душой отрицательных качеств, другая в положительную систему. Об этой стороне моды человек не подозревает. Все, что возбуждает низкие и порочные инстинкты, вожделения, все, что связано с показом обнаженного тела и преподнесением его фрагментов в едва завуалированной форме, заставляет человека производить через низкие эмоции отрицательные энергии и способствует продвижению индивида в сторону дьявола. На голое тело, прикрытое вуалью, один смотрит с обожанием и поэтому производит отрицательные энергии, а другой с отвращением и поэтому производит положительные энергии. На все есть конкретные эталоны реакций, заложенных в работу действия биологической машины человека. И наш выбор в данной ситуации включает или один механизм, или другой. Такой выбор, например, как наслаждение низостью, включает производство отрицательных энергий. А выбор, как отторжение низости, включает противоположный механизм производства положительных энергий. Это как включаешь один кран, бежит холодная вода. Включаешь другой кран, бежит горячая вода. Но ты сам выбираешь, что включить. Поэтому, когда высшие создают новую моду и посылают ее на Землю, то они обязательно спускают противоположные направления в моде, чтобы человек мог выбирать. Без выбора ничего не дается. И тонкостей, которые ведут в положительную или отрицательную стороны, становится все больше и больше. Например, острый каблук или толстый каблук – это мода, пришедшая из нижележащего мира. Это форма копыта низких существ. Или мода на лысины, проколы в носу, губах и прочих частях тела с целью украшения их. Татуировка – это мода, идущая из очень низких миров. И она способствует нарабатыванию индивидам при ее одобрении и принятии отрицательных энергий. Такой индивид, безусловно, развивается, прогрессирует, идет в ногу со временем, но идет он в направлении к отрицательной иерархии. Говоря о лысых, следует сделать оговорку, что лысины, которые человек получает по природе, связаны или с его кармой, или с состоянием организма, а последнее тоже надо иметь в виду. На производство отрицательных энергий влияет только выбор человека. То есть, от природы ему даны, например, богатые волосы, а он предпочитает оставаться лысым. Конечно, одна жизнь ничего не решает, и сразу в отрицательную иерархию человек не попадет. Будут иметь значение наклонности и его поступки в других жизнях. Все в совокупности создаст преобладающее качество характера. Но надо помнить, что однажды все, что человек наработал, просуммируется, и тогда результаты могут оказаться плачевными. Поэтому, выбирая в малом, выбирая каждый штрих, человек должен не забывать, что однажды он, этот штрих, может оказаться решающим на чаше весов. Говоря о положительной моде, надо отметить, что ей сопутствуют длинные волосы, красивые прически, романтический стиль в одежде. Тело всегда прикрыто, ибо то, что человеческое тело прекрасно, это очередное заблуждение человека. Могут ли быть прекрасными для нас лягушка или змея? Это очередные творения Бога на земле. И восхищать человека своим видом не могут. Также мы не можем быть прекрасны для высших. Но мы должны быть прекрасны сами для себя, чтобы совершенствоваться. Поэтому мода учит нас любить себя, что немаловажно для молодых душ, имевших в прошлом другую форму. Она учит творчеству, пространственному мышлению, развивает художественный вкус и помогает самоутверждаться среди других, что очень важно для молодых душ. Они еще мало что умеют сами, не способны утверждаться в обществе через какую-либо деятельность. И мода помогает им чувствовать себя комфортно среди других. Говоря о моде, затронем и косметику, то, с помощью чего человек способен преобразовывать свою внешность, а также и пластические операции, распространенные среди определенной прослойки населения. Человек достиг большого искусства в изменении своей внешности в лучшую сторону. Косметика способна превратить любое невзрачное лицо в красивое, привлекательное. А пластические операции коренным образом устраняют природные дефекты, меняют форму носа, ушей, разрез глаз, овал лица, устраняют и дефекты фигуры. Изменяя внешность, человек начинает себя чувствовать совершенно по-другому. Изменяется его характер и поведение, чувства и эмоции. Но что происходит при этом с нашей душой? И как мы этим влияем на карму? Постараемся на подобное искусство взглянуть с этих позиций. Вспомним, что каждому человеку внешность дается не просто для того, чтобы ему хорошо и легко жилось. Внешность должна играть определенную роль в воспитании человека. Она должна помогать развиваться личности в заданном программой направлении и оказывать какое-то специфическое воздействие на душу. Если человека наделяют некрасивым лицом или создают какие-то дефекты на нем, то это все делается в целях воспитания. Человеку дают возможность прочувствовать конкретные состояния. Естественно, что девушка с некрасивым от природы лицом будет ощущать себя несколько униженно по сравнению с красивой. Возможно, ей придется испытать по этой причине много страданий. Например, красавица уведет понравившегося молодого человека. На танцах, когда парни приглашают красивых, непривлекательная девушка остается стоять одна. Сколько боли и разочарования испытывает ее душа. Здесь может быть бесчисленное множество примеров. Но страдая, человек нарабатывает те качества, которые необходимо приобрести ему по программе. Следовательно, именно энергии таких качеств ему необходимо набрать. А становясь с косметикой красивой или красивым, или убирая дефект, он может испытывать совершенно другие ощущения. Становится высокомерным, гордым, постоянно ловит на себе взгляды, утешая свое самолюбие и развивая в себе тщеславие. Становится заносчивым и так далее. То есть будет вырабатывать совершенно не те качества, которые требуются по основной программе. И та ячейка матрицы, которую необходимо заполнить в данной жизни, остается пуста. Поэтому аналогичные испытания переносятся на следующую жизнь, и душу в любом случае заставят испытать то, что она должна испытать, чтобы заполнить матрицу энергией требуемого качества. Так что, отдаляя страдания в этой жизни, усиливаем их в следующей. Точно так же большие уши или длинный нос создает не природа сама по себе, а их специально формирует определитель при зарождении ребенка еще в утробном состоянии матери. Или это задается телу генным кодом. То, что ребенок получает от рождения, имеет особую воспитательную и кармическую цель. Поэтому, исправляя их, человек идет против своей программы. И если он в связи с этим не наработает положительных энергий, его все равно позднее заставят отработать личный долг. Если же у личности очень чувствительная душа, и даже изменив внешность в лучшую сторону, она продолжает также страдать и переживать по малейшему поводу, как этого требует программа, то тогда личность не делает долгов и не нарабатывает энергии противоположного качества. Она идет по своей программе, и в этом случае работа над собственной внешностью явится положительным качеством. Изменение внешности в лучшую сторону, служащее стимулом к прогрессированию личности, приобретение через данные действия каких-то творческих навыков или силы духа в борьбе с трудностями, является положительным и поощряется высшими. Так что все, конечно, зависит от тонкости восприятия человека и от того, какие качества, то есть энергии, он накапливает в душе в результате совершаемых действий. Если человек, например, получает от рождения уродливое тело, то это, безусловно, его карма. Он отрабатывает какой-то прошлый долг, и подобную внешность он должен принимать смиренно. Но это не означает, что он не обязан бороться за свою жизнь и отстаивать какие-то интересы. Он должен стремиться к нормальному и правильному образу жизни, доказывая себе и другим, что он способен оставаться нормальным в своих устремлениях, несмотря ни на что. И в уродливом теле можно заниматься искусством, познанием, и таким образом, искупая прошлую карму, продвигаться вперед в развитии. Если увечье настигает человека уже в течение жизни, это может быть как карма, так и испытание на стойкость духа и приобретение необходимых чувств и степени понимания человека, ставшего калекой. Это может быть и суровый способ пробуждения сочувствия к другим, таким же, так сказать, обделенным судьбой, и укрощение буйства характера. Бог любит смиренных. Поэтому, если человек исправляет в себе искусственным путем какие-то дефекты, данные свыше с момента рождения, то его карма переносится на следующую жизнь. И если он не наработал в матрицу нужных энергий, то и в следующей жизни наказание повторится. Он вновь родится уродом или с каким-то недостатком. Человек, в каком бы состоянии он ни находился, должен понять одно. От него требует работу души, осознания своего настоящего положения во всех тонкостях его состояния. Поэтому надо больше думать, размышлять, чувствовать и стремиться делать правильные выводы. В новой, шестой расе у человека будет красивая внешность, так как она, как и старость, перестанет играть воспитательную роль. Раса будет создана из высокоразвитых и высоконравственных душ, которые уже вобрали в себя все необходимые нравственные основы и слились с законами воедино. Законы будут действовать внутри них, поэтому им не потребуется некрасивая внешность, чтобы понимать, как чувствует себя в таком же состоянии кто-то другой. Все эти задачи ими уже пройдены в прошлом и решены с высокими результатами. Также перестанет быть у них экстравагантной и мода. Она перейдет в спокойные мягкие тона и простые формы. Мода тоже перестанет играть воспитательную роль. Это всегда лишь проработка энергий астрального плана. Шестая раса будет работать с энергиями более высокого порядка. Личностям золотой расы не требуется самоутверждаться через подобные искусственные способы, через моду, косметику. Они знают смысл жизни и свои цели, а все прочее для их сознания перестанет существовать. Мода – это всего лишь способ развития чувств на этапе совершенствования индивида пятой расы. И вместе с этапом она уйдет в прошлое.